Я тоже был приговорен. К счастью, обитатели тюрьмы успели предупредить меня о беспредельщике по кличке Валет. В камере я вижу три омерзительные физиономии. «Кто из вас Валет?» «Я», — сказал один. Ни слова не говоря, бью первым. Он отлетает в угол, хрипит и корчится. Двое других пытаются наброситься на меня, но я устраиваю такое, что в камеру врываются дежурные и уводят меня в надзирательскую. В окружении офицеров сидит Мачабелли, широко расставив ноги в начищенных хромовых сапогах. «Ну что, Генацвале, законы ты знаешь, на Конституцию ссылаешься, так что тебе известно, что бывает за нарушение тюремного режима. Карцер и смирительная рубашка. Придется, дорогой, надеть рубашку, как на тебя шито». Охранники протягивают брезентовую рубаху с длинными рукавами. «Это не моя рубаха. Надевай, надевай!» Я надеваю рубашку. По команде Мачабелли охранники связывают длинные рукава узлом на спине и палкой начинают закручивать. Я теряю сознание. После того, как врачи привели меня в чувство, слышу голос Мачабелли. «Еще будем, штурман, режим нарушать!» С трудом раздвигаю губы. «До конца жизни буду помнить, как вы улыбаетесь!» «Помни, помни, дорогой, многие помнят!» История ограбления кассы на Колыме дошла до Москвы. Скандал неимоверный. О нем говорят во всех колымских зонах. Пускай дурная слава, но она разносится. Мое имя знают, оказывается, даже в тех лагерях, где бывать мне не пришлось. Нас судят в Сусумане. Суд закрытый. Судья Филипьев оказывается из Владивостока. Мне запомнилось, как он спросил охранника кассы: «Неужели вы не могли вывернуться, закричать, стрелять?» Тот ответил: «Гражданин судья, вы бы тоже не закричали». После вынесения приговора 25 лет судья подходит ко мне и спрашивает: «Ты доволен?» «Да», — искренне говорю я. «Мне же не вынесли предписания на линковый или на широкий». Наверное, судья пожалел меня как земляка. Из всех моих лагерных судимостей я считаю себя виновным только в ограблении этой кассы. У меня нет никакого зла на судью и на следователя Николая Николаевича Морозова, который вел это дело. И даже сейчас, через много лет, если бы я знал, где находится Николай Николаевич, я бы постарался его разыскать и весело вспомнить прошлое. Некоторое время спустя я попаду на штрафняк широкий. Вскоре мне потребовалась операция, и меня под конвоем повезли с предписанием в районную больницу. Поскольку речь шла о заключенном из штрафного лагеря, направление должен был заверить начальник первого отдела полковник Пинаев. Сутки машина с конвоем простояла у ворот больницы. Но меня так и не пропустили. Пинаев наложил резолюцию. Туманова только в морг и никуда больше. Через много лет полковник Борис Васильевич Тарасов, работавший когда-то в Магадане и знавший Пинаева, расскажет мне, что тот, отслужив свое, устроился в Новосибирске на скотобойню и до конца жизни очищал мясо от костей. Меня снова увозят на широкий. Врачи оперируют меня на каких-то серых простынях в тюремной бане. Однажды во время одной из проверок в камеру вместе с начальником тюрьмы входит Мачабелли. Задает заключенным обычные вопросы. Увидев меня перебинтованного, спрашивает, в чем дело. Узнав о недавней операции, вытаскивает из кармана 100 рублей и говорит начальнику тюрьмы: «На эти деньги возьмите для Туманова 4 ларька». Все в камере удивлены. Я больше всех. Ларек — это булка черного хлеба пополам с опилками, кусок синего маргарина величиной с кулак и пол миски голубики, сваренной, возможно, с сахаром. Почему он это сделал? Можно представить себе самое невероятное. Например, капитана Мачабелли стали мучить по ночам кошмары. Он вздрагивает, видя омерзительные рожи трех бандитов в пресс-камере и парящую над ними смирительную рубашку со зловеще разбросанными рукавами, и просыпается в холодном поту. Разве такого не может быть? Одной из приметных фигур на перспективном был старший надзиратель Киричук. Рябой человек с зеленоватыми глазами, властный и грубый. У него была кличка «Кажу». «Я тебе кажу, я вам казав». Он испытывал физическое наслаждение, читая заключенным мораль. Киричук появлялся в лагере в 5 утра и начинал обход. Работал за себя, за начальника лагеря, за начальника режима. Зона была его жизнью. Видя его с позаранку, в бараках ворчали: «Ох, падла, ленивый, видно, ублажать жену, бежит сюда!» Передразнивая Киричука, кто-то из заключенных изображал его за ужином с чаркой в руке. «Ешь, жінка, не журися, мы, комунисты, будем їсти, а злодії хай роблють!» Зимой в лагере не хоронили людей, просто складывали под снег. А весной, когда по распадку бежала талая вода, мертвецы всплывали. Киричук, показывая на трупы, говорил: «О, кажу, одни моряки!» Прииск «Перспективный» получил название от геологов, так оценивших найденное там месторождение золота. Но для заключенных, работавших в шахте, здесь ничего обнадеживающего не было. Лагерь построили в 30-х годах на въезде в Берелёх. Тут сидели осужденные по 58-й и уголовники. Как и во всех лагерях, комендатура в основном состояла из сук. Можно было встретить и политических, которые стремились любыми способами выжить,